Мы ограничены ошибочными фактами. Если мы желаем коренным образом изменить свою жизнь, то сперва следует выяснить причину преследующих нас проблем. Она неизбежно кроется в ошибочных фактах. Ошибочные факты — это то, что мы считаем истинным, но что в действительности таковым не является. Они, как правило, основываются на принятии желаемого за действительное. Это искажает реальность и ведет к самообману. Мы хотим видеть все так, как нам хочется, а не так, как есть на самом деле, смотря на мир сквозь призму убеждений и закрывая глаза на реальное. Мы в состоянии изменить мир лишь в той степени, в какой способны изменить себя. Изменить себя же можно лишь осознав ошибочные факты. Большинство проблем возникает из-за ожиданий, так и не воплотившихся в реальности. Разочарование – следствие ошибочного идеализированного представления о том, каким, по нашему мнению, должен быть мир и кем мы, опять же, по нашему представлению, должны или обязаны быть. Данное явление известно как сопротивление реальности. Эмерсон говорил: «Мы есть то, о чем думаем на протяжении целого дня». Все, что сейчас происходит с вами в интеллектуальном, эмоциональном, физическом и духовном плане, есть результат происходящего в вашем сознании. Вы принимаете или отвергаете все интеллектуальное и физическое, основываясь на настоящем уровне осознания. Настоящий же уровень осознания – обусловливается образованием, окружением, семейной жизнью, детскими впечатлениями, успехами, неудачами и религиозными убеждениями. Скоро вы увидите, многое из того, что вы до сих пор считали истинным, на самом деле таковым не является. Это касается убеждений, составляющих прочный фундамент вашей реальности. Знакомясь с изложенным в данной книге материалом, вы обнаружите, что принимаете или отвергаете информацию, основываясь на теперешнем уровне осознания. А он, к сожалению, может быть неправильным или искаженным.